7. Вильяверде. Думай об убийстве так, словно убийца хочет рассказать нам историю. Что стоит за обрядами этих новых преступлений? Хэштег Кракен. 30 июля, суббота. На рассвете следующего дня я отправился в Вильяверде, крошечную деревню с 17 жителями, где бабушка и дедушка воспитывали меня и Германа, когда пропали мои родители, то есть несколько жизней назад. Мне нравилось ехать на юг ранним утром, через перевал Витории, по Буковому лесу, по серпантину Басаури, мимо сосновой рощи, где когда-то изменилась вся моя жизнь. Вильяверде располагался в 40 километрах от Витории, у подножья Алавесских гор, напротив Кантабрийской Сьерры или Сьерры Талонья, как называли ее в последнее время. Мы, аборигены, не любим наименование на официальных картах Алавы. В детстве я привык видеть перед собой густую чащу буков, дубов и орешника, стоило мне выглянуть за тяжелую деревянную калитку в 300-летнем доме моих предков, одном из массивных строений с каменными стенами толщиной в метр, где продукты хранились не в холодильнике, а в леднике, под оставшимся с зимы льдом, подальше от огня, пылавшего под низкой широкой плитой. Я припарковался под балконом, на котором дед держал горшки с красными бегониями. Несмотря на то, что южный ветер всякий раз высушивал бедные растения, и деду все приходилось растить их с нуля. Но он привык снова и снова начинать сначала. Таково свойство моего деда. Несмотря на уже почти столетнее сердце, он никогда не сидел сложа руки. «Нечего сопли жевать, берись за работу», — только и говорил он. И сам так поступал, всегда был при деле. Улицы Вильяверде были в это время пустынны, но тишину разбил автомобильный гудок. Грузовичок пекаря из Бернеда вкатился вверх по склону и остановился напротив меня. «Привет, Унай!» — воскликнул он. «Что будешь брать, бисквит или сдобу? Может, пирожок или бублик?» Я собирался поймать пакет с горячей и ароматной выпечкой, когда кто-то тронул меня за плечо. «Я заказал еще 3 сдобы», — послышался хриплый голос деда. «Вот они тут, специально для тебя». Парень на прощание кивнул, захлопнул задние дверцы и исчез, окутав нас напоследок вкусным запахом свежеиспеченного хлеба. Я обернулся к деду и улыбнулся. Дед отлично знал, отчего мы с Германом теряли голову. Эти свежеиспеченные сдобы, приправленные горячим чорисо и пропитанные ароматным острым соусом, были лучшей закуской после рабочего утра в горах. Чорисо — сорт свиной колбасы, примечание редакции. «Что у нас на сегодня, дедушка?» «Твой братишка появился раньше тебя, он уже давно обрабатывает орешник». Дед зашел в дом и сразу вышел назад, неся в руках 2 косы. «Отлично, сейчас переоденусь и пойдем к нему на подмогу». Я в 2 прыжка поднялся по лестнице, вошел в мою детскую комнату и надел видавшие виды джинсы, белую рубашку и горные ботинки. С косами на плече мы молча шагали по мощенным деревенским улицам. Иногда дед останавливался и поправлял беретку. На нем был рабочий комбинезон цвета индиго. Он был коренаст и энергичен, во время ходьбы чуть наклонялся вперед. Говорил не слишком много, ему не нужны были слова, чтобы быть правым. Он просто всегда был прав. Вот и все. Это была правда простых, здравомыслящих людей. «Дедушка, я привез печенье из Гои, но сперва ты должен показать мне результаты анализов», сказал я ему по дороге. «Как твой холестерин?» Дед пожал плечами и посмотрел куда-то вдаль. «Не знаю, не успел глянуть», — соврал он. «Ага», — ответил я, не поверив. Снова подскочил. «Ты должен следить за собой, дедушка. Не оставлю коробку Вильяверде. Уверен, что ты съешь все печенье за один присест». Он снова посмотрел куда-то вдаль с притворной гримасой безразличия. «Ладно, попробую пару штучек», — подытожил он и поправил беретку. Я про себя усмехнулся. «Да, дедушка, пару штучек». Мы прошли мимо церкви и оказались в другой эпохе. В верхней части деревни, где когда-то молотили и провеивали пшеницу, чтобы получить зерно. Сейчас окружающие ее сеновалы ремонтировались благодаря стремлению жителей их сохранить в первоначальном виде. На выходе из деревни, пройдя по дороге вдоль поделенных на равные участки полей и спустившись по склону, мы оказались у моста через реку Эго. Затем на лугу, тянувшемся вдоль берегов, где разросшиеся кусты орешника затеняли друг друга, а ветки и сорняки так разрослись, что мы едва могли пройти. Там нас поджидал Герман. Он также был в комбинезоне цвета индиго, сшитом по его невысокому росту, и решительно скашивал молодые побеги, словно не знал, что завтра они вновь разрастутся. Обычно мы с братом выкладывались по полной, если дед нас о чем-то просил. Это было то немногое, что мы могли для него сделать. Деду было почти 100 лет, и он продолжал нас воспитывать с той бесхитростной мудростью, которую я когда-то хотел у него перенять. «Приедет Мартина?» — спросил Герман, посмотрев на смартфоне время. «Да, в полдень, останется пообедать». «Отлично», — сказал я, улыбнувшись. Наша маленькая семья была очень благодарна девушке моего брата за женское внимание. Мартина была подружкой Германа 4-й год. Она работала в социальной службе, семейном посредничестве, неподалеку от моего офиса в Лакуа. И мы часто обедали вместе. У нее был спокойный, мелодичный голос человека, раздающего бескорыстную любовь и поддержку, глазки цвета киви и кое-как стриженные, но уже отрастающие волосы. Мартина перенесла довольно агрессивную форму рака, после чего облысела и потеряла мышечную массу, но решимость и воля, проявленные ею в течение всего курса химиотерапии, когда-то стали для меня примером, чтобы выбраться из апатии, куда я погрузился 2 года назад, пройдя через свой собственный ад. Наблюдать за тем, как Мартина без единой жалобы расчесывает свои черные волосы и отправляется на работу, улаживать чужие разводы и подыскивать опекунов, чтобы затем мы с Германом забрали ее обессилевшую на машине, помогало отбросить привычный скепсис и овладевшее мною с некоторых пор нежелание жить и вновь научиться ценить то, что меня окружает. Здоровье, друзей, деда, брата, Мартину. Работу, позволяющую очистить город от субъектов, готовых портить жизнь горожанам. Я перестал думать о темных делишках и сосредоточился на свежей поросли, которую предстояло скосить. Через 4 часа, внимательно осмотрев плоды нашего труда, срезанные и собранные ветки и сорняки, дед достал из кармана красное яблоко. «А ну-ка покажи мне экзему, сынок», — обратился он к Герману. Брат закатал штанину и показал пятно, красневшее у него на щиколотке. Дед достал швейцарский армейский нож, порезал яблоко на равные четвертинки и натер ими кожу Германа. Затем соединил четвертинки обратно, стянул веревкой и закопал в землю. «Можешь гнить на здоровье», — прошептал дед яблоку. По его словам, как только яблоко сгниет, экзема Германа исчезнет. По правде сказать, дед использовал яблоки при любом удобном случае — бородавки, ожоги. Я слишком долго изучал разные науки, чтобы верить в такие вещи, да и дед был слишком практичен, чтобы доверять суевериям, но так или иначе его народное средство неизменно действовало. Закончив свое врачевание, дед улегся у подножия дерева, устроился поудобнее и через несколько минут громко захрапел. Мы с Германом тоже присели, прислонившись к самому старому орешнику, усталые, но довольные. «Я прочитал статью про двойные убийства», — сказал Герман, сорвал стебелек травы и засунул себе в рот. «Кто про них ныне не читал?» — пробормотал я, рассматривая горы. «И что, это дело взвалили на тебя?» «Ага». «Не хочешь про это говорить?» «Пока нет». «Пока нет? Что это значит?» «Это значит, что захочу чуть позже, когда дело хоть немного продвинется. На меня давит сверху, потому что время идет, а результатов никаких. Когда почувствую стресс, тогда и захочу все обсудить. Придется тебе надеть рясу исповедника и меня выслушать, потому что про такое я не смогу говорить больше ни с кем, кроме тебя и Эстибалис. Но сейчас не надо, пока я справляюсь. Оставлю пока это при себе. Договорились?» Некоторое время Герман размышлял, затем провел пальцами по своим темным волосам. «Как хочешь, брат», — он вздохнул. «В любом случае, я кое-что должен тебе сказать, постараюсь побыстрее». «Нет, Герман», — подумал я, закатив глаза, — «не надо, не начинай. Ты склонен к одержимости, я знаю, что ты ввязался в это расследование, потому что считаешь, что убийство можно предотвратить, и ты знаешь, как это сделать, но звучит бредово и маниакально, Унай. Кто-то должен тебе это сказать. После того, что произошло с Паулой и детьми, ты так и не стал прежним. Ты утверждал, что видел знаки и еще какие-то нелепости. Лучше выложи все подчистую, ты мой старший брат. Я не стану тебя осуждать. Но перестань говорить про это публично, даже в своей компании. Это наши друзья, но люди много чего говорят за твоей спиной. Не зацикливайся на этом деле, хорошо? В Витории у всех сейчас нервы на пределе, даже твои знакомые будут требовать, чтобы ты им что-нибудь рассказал. Такие вещи вытаскивают из людей все самое худшее. В какой-то момент Все теряют невинность или наивность. «Нет никакой невинности или наивности», — мысленно возразил я. Что я мог ему сказать? Как-никак я внук своего деда, который в послевоенные времена, будучи мэром Вильяверда, ворвался с ремнем к кузнецу и связал ему ноги, когда по деревне прошел слух, что тот бьет свою жену. Все это происходило в 40-е годы, когда гендерное насилие не выходило из домов, и никто не вызывал пару гвардейцев, если у соседей слышались крики, потому что те неизменно отвечали: «Это дела мужа и жены, мы не должны вмешиваться». Мой дед думал иначе, и когда я спрашивал его про тот случай, он, как правило, пожимал плечами и бормотал: «Он подлый трус, только подумай, ударить женщину», и продолжал свой обед, как ни в чем не бывало: вяленый овечий сыр и ежедневный стакан риохи. Героем я себя не считал, но мне нравилось наводить во вселенной порядок. Пусть не умирает тот, кому еще не время, пусть хотя бы так. Я понимал логический механизм, спрятанный в естественном порядке вещей. Понимал даже смерть, несчастный случай, болезнь, старость, но я не мог смириться с существованием извращенцев, творящих свои злодеяния, из-за которых старуха с косой стучится в двери невинных жертв раньше времени. Договорились. Спасибо, что не боишься говорить прямо, немногие на такое решаются. С тобой иногда трудно, Унай. Я знаю, что ты многое пережил, но земля вращается, и люди забывают о наших трагедиях, да и тебе не стоит на этом застревать. Опять нет, Герман, опять нет. Я остановил его, положив руку ему на плечо. Герман умолк. Он был из тех людей, которым хватает ума замолчать, когда это необходимо. Брат был не просто умен. Недостаток телосложения с лихвой искупали иронии и красноречие, и если, оказавшись перед женской аудиторией, он использовал первые 7 секунд, отпуская пару умных шуток, неизбитых и действительно смешных, остальное происходило само собой. Но телосложение также играло свою роль. Он был крошечного роста, но крепкий. К тому же он был одним из самых элегантных и модных мужчин, которых я встречал в своей жизни. Герман знал наизусть 4 способа завязывать галстук и мог упрекнуть себя за неудачный выбор носков. Из-за еженедельного посещения парикмахерской его стрижка всегда была на год моднее моей. С некоторых пор он превратился в заправского хипстера, сбривал виски и зачесывал назад челку. Недавно отрастил бороду, которая была ухожена лучше, чем изгородь в Букингемском дворце. Кроме того, он был отличный социальный адаптер. Он знал всю Алову, и вся Алова знала его. Так или иначе, людей с ахондроплазией у нас не так много. Ахондроплазия — врожденное заболевание, при котором нарушается рост костей скелета и основания черепа. Когда-то я наделал глупости, защищая его от всяких козлов. Сейчас это называют моббинг. Дело в том, что в подростковом возрасте любой из нас был на полметра выше Германа. Но если бы понадобилось, я бы навалял любому еще раз. И это я, человек, который никогда не дерется и терпеть не может насилие, к тому же из чисто практических соображений. Когда ввязываешься в драку, ты в любом случае проигрываешь. Повлияло на него также и воспитание, которое дал нам дед, не обращавший внимания на его рост и не позволявший брату себя жалеть. Если надо было сесть на трактор, а первая ступенька располагалась в 50 сантиметрах от земли, дед говорил: «Хватит сопли жевать, залезай». В итоге Герман придумал способ проникать в кабину, взбираясь по заднему колесу. Если педали комбайна располагались слишком далеко от его ног, дед помогал изготовить длинные подошвы из самшита, которые Герман привязывал к ботинкам. Он всегда находил способ приспособить свои размеры к размерам этого мира и не пасовал ни перед чем. Дома Герман учился быть таким, как другие, и переносил это умение на все социальные сферы. Он вырос парнем без комплексов, с блестящими мозгами, к тому же, на удивление, добрым. Ему стоило больших трудов порвать со своей первой девушкой. С тех пор удача сама шла ему в руки. Он быстро понял, что добиться высоких результатов в области права сможет только тот, кто выше среднего уровня, и уж никак не ниже, и это чувство пришлось ему по душе. Он открыл собственную контору на площади Америка и через несколько лет стал довольно известным консультирующим адвокатом, а также демократичным и любимым начальником для 12 сотрудников. Никаких секретов в его успехе не было. Его успех, заключавшийся в желании новых клиентов обратиться за помощью именно к нему, неизменно заставал его на рабочем месте, где он проводил больше часов, чем кто-либо другой. В летние же месяцы мы вместе убирали пшеницу. Думаю, мы представляли собой странную троицу. Дед в его беретке, брат с его проницательностью и умом, и я с моим, сам не знаю чем. Себя я не анализировал. Я не знаю свои характерные черты, по которым меня выделяют другие люди. Впрочем, теперь знаю. Теперь я полицейский, который поймал самого знаменитого серийного убийцу в истории Витории, но в итоге словил пулю в третью лобную извилину левого полушария. Завтра меня отключат от аппарата. Прошло 10 дней, а я все еще в коме. Я предусмотрителен, у меня есть бумаги с инструкциями на случай смерти. Я сделал свой жизненный выбор, когда поступил на службу в полицию. Я подписал завещание, согласно которому мой пепел должны рассыпать с вершины Сантирса, каменного монолита, возвышающегося на гребне нашей Сьерры напротив Вильяверде. Я знаю, что деду и Герману не так-то просто взобраться с урной по скале высотой 40 метров. Если начать подъем от кустов примерно в 10 метрах по южной стороне массива, первый участок пути относительно прост. Затем становится сложнее, а уж каков спуск, словами не передать. Лучше всего прыгнуть, но это слишком большая высота. К тому же можно упасть и скатиться кубарем вниз по склону, пока твой вольный полет не остановит заросли самшита. Вот я и говорю, что сложно. Но они это сделают. Изобретут какой-нибудь хитрый и логичный способ и сделают. Я в них не сомневаюсь.